про таракан. Ходил таракан за море океан в чемодане. Словчил, в лес спрятался. А прилетели за море океан, таракан из чемодана вылез, усики расправил и пошел, пошел. Сначала всю комнату обошел, где чемодан лежал. Все обнюхал, забрался в кого-то, там Библия. Таракан и по ней полазил, обнюхал всесторонне. Пахло Библия вкусным клеем, у таракана даже слюнки потекли. Потом под щель дверной подполз, снова усики расправил и в коридор. «Батюшки!» — думает таракан. «Да я ли? Вот уж довольно расподобился. На старости, можно сказать, нет, за граница. Люди кругом сплошь заграничные. Хоть бы увидеть здешних тараканов, чей каждый не менее навозного жука. А может, смычь просто? Вполне даже свободно». Шел он так шел, от восторга в слезах по щиколотке, чуть как будто под ноги не попал, но увернулся и шесть приоткрыл дверь. А за дверью комната вся белая, светло, как днем. Сколько у таракана глаз все зажмурил. Ах, сколь хорошо, до чего благолепно. И стоит посреди того помещения, как комната таракану, площадь необъятная, что-то круглое, белое. Гладкое, блестящее, высокое-превысокое, полтораста тараканьих ростов, а то и более. И пахнет, то пахнет, ну как в раю тараканья. Вот она, таракан подумал, та самая башня из слоновой кости. Теперь мне бы только на нее забраться, глянуть с этой неописуемой высоты на всю заграницу. И помирать можно. Перекрестился и полез. Сколько он раз в полпути вниз падал, ему непостижимо. Но своего все-таки достиг. Добрался до самой вершины, глянул по сторонам. Закружилась у таракана голова от необъятных просторов, и упал он прямо внутрь той самой башни. Но не разбился, живой остался. Смотрит, а он в воде на спине плавает. Хорошо, прохладно. И вдруг... Загремели, заревели могучие горние потоки и унесло таракана из заграничного унитаза прямо в заграничную канализацию. А что с ним дальше было, с тем тараканом, то нам неизвестно.